Интермедия С-010. Второй принц. Суя и Клевея стоят друг против друга с поднятыми деревянными мечами. Используя свой маленький рост, Суя атакует мечом ноги соперника. Но Клевея легко отражает эти удары. Суя продолжает уверенно атаковать, но все удары блокируются точной защитой Клевея. Техника маленькой Суя, кажется, больше полагается на силу, в то время как мускулистая и высокая Клевея двигается с мечом подобно потоку воды. Обе они выглядят совсем неподходящие для своего стиля боя. Суи вовсе не слабая, но против опытной Клевеи она выглядит именно такой, как не старается. Это понятно, поскольку у Клевеи способность более высокого ранга, чем талант мечника. У нее продвинутый вариант чудесный мечник 7 уровня. У Суи пока только талант мечника 6 уровня. При такой разнице в способностях, возможность победы нереальна. Но в любом случае матч не закончится быстро, основываясь лишь на этом. Суи активировала магическую боевую систему и боевой дух одновременно. Это способности, которые потребляют ману и стамину, в обмен повышая физические возможности. Но если ее применяет Суя, имеющая огромные запасы маны, то использование магической боевой системы увеличивает физические способности до невероятного уровня. С другой стороны, Клевея не использует боевой дух, чтобы сравнять шансы. Если бы она его использовала, то бой был бы закончен в мгновение ока. И тем не менее, Клевея все равно выигрывает бой, даже без использования боевого духа. Хоть я и сказал, что физические способности Суи лучше, но разница невелика, а базовое различие в силе слишком велико. У Суи нет возможностей, чтобы выправить эту ситуацию. Все закончилось точно так, как я и предполагал. Суя устала и пропустила контратаку, таким образом проиграв бой. Удар тупой стороны меча отправил ее на землю. Анна, которая ждала неподалеку, бросилась к Суи и использовала восстанавливающую магию. Восстановившаяся Суи встала на ноги, с раздраженным лицом смахивая землю со своей одежды. «Я проиграла!» «Ты скоро победишь меня, если уже в таком возрасте можешь так хорошо двигаться. Ваш талант просто поражает!» «Не нужно комплиментов!» С того места, откуда она подошла к раздраженной Суи, раздались аплодисменты. «Нет, это был не комплимент, это ее реальные чувства! Ты очень хорошо двигаешься!» Все, кто был рядом, включая меня, широко открыли глаза от удивления. И Суи, и я, даже Клевея с Анной, не заметили его присутствия. Хоть я стоял там же, где стоит и он, я вообще не почувствовал его присутствия. «Братец Джулиус!» «Ой, вы что, меня не заметили?» «Этот человек, второй принц, мой старший брат от той же матери». Джулиус широко улыбнулся, радуясь, что сумел удивить нас. «Когда ты вернулся?» «Вчера. Я хотел навестить тебя вчера, но времени не было, поскольку я встречался с отцом и первым принцем». Джулиус намного старше меня, и он уже выполняет разные задания за пределами королевства. Так что обычно он не возвращается назад просто так. Суя стала просто восхитительной, пока меня не было. Я удивляюсь каждый раз, когда вижу, как она выросла. Брат разговаривает с Суей, улыбаясь, но Суя не отвечает ему. Кажется, Джулиус ей по какой-то причине не нравится. Если спросить меня, то Джулиус гораздо дружелюбнее, чем два его старших брата. Кроме того, я уважаю Джулиуса. Если честно, мне не нравится, что мой уважаемый брат и моя любимая сестричка в плохих отношениях. Суи, ну что за поведение с братом? Ха-ха. Да все в порядке. У Суи трудный возраст. Кажется, Джулиус о чем-то догадывается. Если считать и мою предыдущую жизнь, я буду старше всех присутствующих, но мне кажется, что я все равно проиграю Джулиуса в способности понимать все. Так, ну а что насчет Шуна? Хочешь, чтобы я потренировал тебя? А можно? Я бы очень этого хотел. Чтобы Джулиус тренировал меня, это лучшее, что только можно придумать. Тогда я возьму это. Да. Джулиус забрал меч для практики из рук Клевея, которая немного смутилась. Это необычно, что Клевея так смущается. Но ничего не поделаешь. Все-таки это Джулиус. Так, как будешь готов атакуй любым методом, каким захочешь? Да. Я активировал магическую боевую систему и боевой дух тотчас же. Надо быть серьезным, когда сражаешься с Джулиусом. Я сконцентрировал всю свою силу. Я быстро шагнул вперед и рубанул по диагонали снизу. Брат остановил этот удар с легкостью одной рукой. Удар, в который я вложил всю свою силу, был с легкостью остановлен мечом, который держали одной рукой. Но этого можно было ожидать. Невообразимо, чтобы брат не смог остановить атаку такого уровня. Я отвел меч и тотчас же произвел следующую атаку. Она снова была остановлена. Это интересно. Я не могу его достать буквально вообще, даже когда использую все свои возможности. Неважно, насколько часто я бью мечом, неважно, сколько силы вкладываю в удар, неважно, какие техники использую, я полностью не могу достать Джулиуса. Даже представления не имею, как победить такого мечника. Драться с настолько серьезным противником – это очень весело. Но как бы мне не хотелось, чтобы это продолжалось вечно, настал конец. Мои магические боевая система и боевой дух закончили действовать. Я упал на колени, тяжело дыша. Меч Шуна двигается прямо к цели, и это хорошо. Кажется, твои способности все растут. Спасибо большое. Я поблагодарил его тотчас же. Хотя я полностью истощен, брат Джулиус в полном порядке, как и ожидалось от героя. Самого сильного человека среди людей. Придет ли когда-нибудь день, когда я смогу стать с ним вровень? Это одно из того, что я мечтаю осуществить в этом мире. Пока я ему не ровня, но когда-нибудь придет день, когда я буду тем, кто будет защищать спину Джулиуса. Это моя цель.